тогда что ты предлагаешь? Пусть этот гнусный урод убивает нас, захватывает наши земли, грабит дома, а мы будем молчать, не попытавшись ничего сделать? Запальчиво выкрикивает принцесса, желая привлечь на свою сторону зрителей. Амфитеатр одобрительно гудит. Без сомнения, в ее речах есть доля правды. «И кто, по-твоему, тогда нас спасет?» — громогласно вопрошает она. «Артур!» — уверенно отвечает ей Барахлюш. «Он — наша единственная надежда!» Селение нарочито беспомощно возводит глаза к небу. Король стоит и размышляет. Собравшиеся выжидающе молчат. Советники шепотом совещаются, а потом утвердительно кивают королю, полагая, видимо, что король будет доволен их решением. Они не ошиблись. «Принимая во внимание и в память об Арчибальде, совет соглашается выслушать молодого человека по имени Артур». От радости Барахлюш издает восторженный вопль, а сестра его, как обычно, когда у нее что-то не получается, обиженно надувает губы. Толпа, собравшаяся на трибунах, волнуется. Так бывает, когда привычный ход событий неожиданно нарушается. «Миро!» — призывает король своего главного советника. «Готовьте связь!» Крот не заставляет себя упрашивать. Соскочив с помоста, он трусцой устремляется в центр управления и усаживается перед длинной дугообразной стойкой, на которой расположено множество рукоятей и рукояточек самых разных размеров. Возле каждой рукоятки написан номер. Быстро сделав с помощью счетных костяшек необходимые вычисления, Миро поворачивает рукоятку под номером 21. Из стены выезжает огромное зеркало в раме из корней растений. Оно очень напоминает зеркальце заднего обзора. За ним незамедлительно выдвигается второе зеркало, в котором отражается первое. Из потолка выдвигается третье зеркало, на которое падают лучи света, отраженные от двух первых зеркал. Миро поворачивает нужные рукоятки, и отовсюду выдвигаются зеркала, с помощью которых изображение с линзы, опущенной в яму подзорной трубы, будет передано на городскую площадь. В придуманной ученым-кротом системе задействовано никак не меньше 50 зеркал. Но Миро уже схватился лапками за новую рукоятку, и над площадью повисают 4 светящихся шара. Они излучают ослепительно яркий свет, напоминающий свет лампочки в кинопроекционной установке. Крот нажимает на рычаг с наклеенным на нем кусочком бархата, и над амфитеатром раскидывается огромный экран. Если рассмотреть его вблизи, окажется, что сделан он из сухих кленовых листьев, сшитых друг с другом. Проекционная установка готова. Миро нажимает еще на одну кнопку, с шумом выезжает последнее зеркало, и на экране появляется огромный глаз, тот самый, который Барахлюш увидел в линзе, опущенный в яму волшебной подзорной трубы. Это глаз Артура. Стоя на коленях возле зарывшейся в землю трубы, Артур неотрывно смотрит в объектив. Он совершенно забыл, что все еще находится у себя в саду. Он чувствует себя настоящим Минипутом, которому оказана великая честь выступить на совете перед самим королем. Глаз Артура, отраженный множеством зеркал, поистине огромен, и король, поначалу даже присевший от страха, полагает, что владелец его должен быть и вовсе колоссальных размеров. Селение в знак протеста повернулось к экрану спиной. Справившись с первым испугом и старательно сохраняя королевское достоинство, его величество откашливается, прочищая горло. «Да, так вот, юный Артур, Совет слушает вас».